Глава 5. Крепость королей. В резиденцию канцлера Сварог летел в совершеннейшем одиночестве. На хвосте давно уже не висел братанг с неусыпно бдящей охраной. «Один в бескрайнем небе», — припомнилось ему. «Откуда это?» Он вспомнил довольно быстро. Так назывались воспоминания знаменитого американского летчика-испытателя до военных времен, прочитанное Сварогом в юности. «Поневоле испытываешь нечто вроде ностальгии». Эта книга стала одной из причин в свое время, высокопарно изъясняясь высоким штилем, позвавшей Сварога в небо. Правда, отчего-то не в летчики, как логично было бы предположить, а именно в десант. Вот именно, один в бескрайнем небе. Канцлер через несколько дней после полета Сварога на Сильвану снял охрану столь же неожиданно, как и поставил. Несколько дней за Сварогом, не только на земле, но и, что интересно, в империи, топали по пятам хваткие молодцы из спецназа канцлера, как и за Яной, самим канцлером, Марлоком, Элконом и Каниллой. Вполне возможно, и за кем-то еще, но в точности Сварог не знал. Причем это была, если можно так выразиться, локальная акция. Все учреждения империи работали в обычном режиме. Не объявлялось ни тревог, ни чрезвычайного положения, ни повышенной готовности по армии и спецслужбам. Уж это-то Сварог знал точно. Будь все иначе, директора 9-го стола и начальника 8-го департамента поставили бы в известность одним из первых. Никаких объяснений канцлер не дал. Ну что же, в империи не было людей, за исключением Яны, с которыми канцлер делился бы абсолютно всеми секретами. Так что не следовало в этом усматривать персональное недоверие к Сварогу. Однако давно и хорошо известно, канцлер никогда и ничего не делает зря и по пустякам серьезные меры безопасности предпринимать не стал бы. Значит, что-то такое было. Вот только что. Какое-то покушение готовилось то ли на Сварога, то ли на всех взятых под особую охрану людей. Похоже на тот план, что не так давно измыслил почивший Радиант, некий очередной компот, задуманный высокими господами небес, раздосадованными, даже разозленными, реформами и серьезными переменами, но пошедших дальше уныло-сердитой болтовни по здешним запечьям. Бесполезно ломать голову. Во-первых, сам ни за что не догадаешься, пока канцлер сам не соизволит поделиться очередной тайной. Во-вторых, есть более серьезные вещи, на которых нужно сосредоточиться. Въедливой точности ради числом две. Одна из них — предстоящий штурм замка герцога Лотери. Выглядит, в общем, вполне рутинной операцией, случались и посложнее. А вот клятый снегопад... Канцлер не зря созвал совещание лишь через 2 дня после случившегося. Все это время с полной загрузкой круглосуточно работали все наблюдательные сети и конторы, способные внести хоть какую-то ясность, в том числе и те, что размещались в Велор-де-Ране, о чем Сварог за пределами Хельстада скромно помалкивал, сделав исключение для Яны, обещавшей хранить тайну. «Вот так и живем», — с некоторой философской грустью подумал Сварог. «Я секречу кое-что от канцлера, он кое-что секретит от меня, и это не есть вражда, обычное коловращение жизни на грешной земле, и добавим с поправкой на ситуацию в грешных небесах». Вот только ни малейшей ясности этот аврал не принес ни имперским службам, ни Хельстадскому центру. Как именно все происходило, известно прекрасно. Есть подробнейшие записи, сделанные орбиталами. Совершенно внезапно, сразу в шести точках таларского неба, появились спиралеобразные завихрения облаков, ничем не отличавшихся от обычных. Вот только разрастались они необычно быстро, гораздо быстрее, чем это происходит с обычными облаками. Так что в течение 22 минут 40 секунд, момент, когда все началось, зафиксирован точно, Талар целиком закрыли эти облака, так что орбиталы переключились на инфра. А потом пошел снег, валивший равнехонько квадранс, опять-таки по всему Талару, над сушей и над морями. Дальнейшее Сварог наблюдал своими глазами из Латеранского дворца. Судя по донесениям орбиталов и земных спецслужб, везде происходило одно и то же. Когда температура вернулась к прежнему обычному уровню, снег растаял и сошел за какой-то квадранс. В горах, правда, оставаясь самую чуточку подольше. Оставив грязь по щиколотку, полностью высохшую, впрочем, через сутки с небольшим. Вот и вся информация. Загадочный снегопад не сопровождался каким бы то ни было изменениями магнитного и гравитационного полей, радиационного фона и всякого такого прочего. Разве что атмосферное давление резко взлетело вверх. Но специалисты говорят, что этого и следовало ожидать при столь глобальном и внезапном изменении погоды. Наблюдательный центр Каниллы в 9-м столе опять-таки не зафиксировал никаких изменений излучения ручейков. Одним словом, ни малейших следов, ни малейшей зацепки. Хорошо еще, что на Земле не возникло грандиозной паники. В больших городах великолепно сработал план «Гроза». А в городках поменьше большинство облеченных властью людей панике не поддались и быстренько приняло аналогичные «Грозе» меры. Кстати, попозже, когда будет составлен точный отчет, некоторых придется наградить за проявленную инициативу и распорядительность. В деревнях кое-где паника имела место, но в глобальную опять-таки не переросла. Мешалась поднятая по тревоге сельская стража, а также войска, там, где они дислоцировались. Уже на следующий день в нескольких странах выползли на свет Божьи пророки. Казалось, давненько уж, лет 20, как вымершая окончательно разновидность разумной фауны. Числом 11. 8 из них словно трудились по одному сценарию, вопили, что снегопад — предвестник грядущей в скором времени новой вьюги, столь же разрушительной, как и первая, и Талару, если и не придет полный кирдык, то все города и деревни будут лежать в развалинах, в живых не останется и половины честного народа. Были, правда, и некоторые различия в картинах близкого апокалипсиса. Один пророк пугал, что над землей полетят пыхающие огнем громадные птицы. Отчего-то именно птицы, хотя давние фольклорные традиции предписывали скорее драконов. Другой вещал, что по земле побегут стаи волков, говорящих человеческим языком. Остальные тоже добавляли каждый свое, свои собственные ужасы. Трое остальных пошли даже дальше. Они выдвигали, так сказать, теоретические обоснования старого катаклизма, как то упадок веры в богов, всеобщее падение нравов, вылившееся в блуд, разврат и прочие разные нехорошие излишества, и, наконец, многочисленные прегрешения короля Сварога от тиранских казней до женолюбия. Развернуться пророки не успели. Их повязали очень быстро и допрашивали очень вдумчиво, особенно того, что вещал о прегрешениях Сварога. Как ни старались мастера своего дела, не установили никакой бы то ни было связи меж пророками, ни того самого единого сценария. Тайная полиция уверяла, что пророки дурковали поодиночке, каждый сам по себе, а о наличии собратьев ни один не знал. а в общем и целом, как уже говорилось, тупик. Брагант пошел на посадку. Сварог без всякого интереса смотрел на прекрасно знакомый ему манор. Красивое трехэтажное здание, резиденция канцлера, два поменьше, двухэтажные, столь же изящные флигеля для тех, кому по разным причинам приходилось оставаться здесь ночевать или пребывать под арестом в довольно комфортабельных условиях, как совсем недавно произошло с орком. Еще несколько зданий гораздо более казенного вида на краю летающего островка. Аккуратная шеренга из дюжины замысловатых антенн разнообразной формы, высотой этажа в три. Посадочная площадка, где стоят десятка два разноцветных брагантов и две виманы. Гербовые цвета одной смутно знакомы, другой неизвестны. Ну и, наконец, два ощетинившихся разнообразными стволами драккара. Где-то расположился и отряд спецназа. Канцлер давно уже предпринял надлежащие меры безопасности, сразу после исторического визита сюда принца Элвара с аравой каталаунцев, когда оказалось, что резиденция канцлера, собственно говоря, открыта для любого вторжения извне, что принц блестяще и доказал. Отчего уж долго ничего подобного не происходило. В последний раз заговорщики нападали на резиденцию тогдашнего канцлера примерно 2000 лет назад. Вот канцлер и расслабился, утратил бдительность и здоровую подозрительность. Тем более, что тогдашние заговорщики не по собственной инициативе действовали. Их науськал юный император, ненавидевший канцлера и намеревавшийся полностью перехватить бразды правления. Но канцлер был человеком умным, могущественным и опасным. Обычными методами его не удалось бы снять и императору. Вот и пришлось послать молодых гвардейцев. Практически все они императора знали с малолетства, были преданы лично ему, но и карьерные мотивы имели место быть. Так что вскоре после визита нежданных гостей канцлер по собственной неосторожности споткнулся и упал на меч. И так 8 раз. Иные события, происходившие в империи в старые времена, абсолютно ничем не отличались от аналогичных им земных. Высокие технологии империи, неизмеримо превосходившие земные, это одно, а кое-какие патриархальные традиции одинаковы, что за облаками, что на земле. Сварог направил брагант на свободное место. Туда, где стоял человек в лиловом дворянском платье, несомненно, ожидавшим его. Опустился рядом с брагантом Яны, улетевший из Латираны на полчаса раньше. Моментально его узнал. Он был один такой на всю империю, ало-голубой, от носа до кормы тянется полоса затейливого золотого орнамента шириной в ладонь. Захлопнул дверцу. Человек в лиловом подошел к нему, судя по одежде, лар. В одежде ларов и служилых антланцев, имеющих гражданский чин или воинское звание, есть с полдюжины мелких, но весьма существенных отличий, сходу позволяющих определить, кто именно перед тобой. Теперь-то и Сварог их давненько узнал. Ага, один из тех предупредительных, вежливых молодых людей в цивильном, но с, несомненно, военной выправкой, что при возникновении у них у канцлера надобности вырастают словно из-под земли и исчезают, как призраки. Не раз доводилось здесь встречаться. А как же? Молодой человек поклонился со всем респектом. «Лорд Сварог», разумеется, это звучало утвердительно, без малейшего вопросительного оттенка. «Граф Кайл, лорд Казербир. Все участники совещания на месте, кроме профессора Марлока, но он прилетит в скором времени. До начала совещания еще 20 минут». «Знаю», — кивнул Сварог. «Я должен встретиться с канцлером до того, как совещание начнется?» «Нет, таких указаний мне не поступало», — отчеканил молодой человек. Располагайте собой, как вам угодно, лорд Сварог. Ну, в таком случае я погуляю по парку». Молодой человек склонил голову, четко повернулся через правое плечо, как и предписывали здешние уставы, в отличие от тех, к которым Сварог привык со времен курсантской юности, и бодрым шагом удалился в сторону резиденции. Сварог неторопливо направился в направлении одного из флигелей, помощенной желтовато-белым мрамором дорожки. Парк был красивым, с фонтаном, горбатым мостиком через ручеек, струями конных рыцарей и одетых по давно канувшей в небытие моде прекрасных дам. Вот только редким он был, на взгляд Сварога. Очень уж далеко стояли друг от друга ухоженные деревья и кусты. Ну, на вкус и цвет товарища нет. Канцлер как раз не любил чищобы. Охотой, в отличие от многих, не интересовался совершенно. Главным его увлечением, если не считать той самой красавицы-блондинки, молодой графини, о которой знала не так уж и много людей, и сплетни, в общем, не ходили, была рыбалка на Сильване. Как правило, канцлер уходил на парусном корабле в Ортодельское море, где и ловил золотистого марлана. Красивая рыбина, длиной чуть ли не вуарт, чертовски осторожная, со своими сложными привычками. Но даже отлично их знающие опытные рыбаки далеко не всегда возвращаются с добычей, так что 2-3 марлана — уже несомненное достижение. Вердиане, к зависти ни одного любителя рыбалки, это удалось. Правда, никто не стал никому говорить, что рыбину, уже малость оглушенную парализатором, изловленную за час до того, ей насадили аккуратненько на крючок подводные пловцы доктора Латрока. В рамках той же психотерапии, включавшей в себя, Сварог испытал некоторое смущение при воспоминании о курсе лечения в Лазурной бухте. Самые разнообразные процедуры. Он подумал мимолетно. Интересно, если он все же выберется на пару недель в Лазурную бухту, устроит ли ему доктор Латрок в рамках психотерапии какую-нибудь инсценировку вроде ненароком найденной в развалинах старинного замка серьги или насаженного на крючок марлана? С него станется. У Латрока хватит умения устроить что-нибудь такое, что Сварог примет за чистую монету. Благо, хитрая аппаратура, позволяющая безошибочно определить, когда благородный Лар говорит правду, а когда лжет или просто о чем-то умалчивает. До сих пор стационарная, приличных размеров, и портативного варианта пока не предвидится, как ни стараются технари Марлока. Ага. До флигеля оставалось уардов 100, когда на крыльце появилась знакомая фигура, одетая на сей раз совершенно иначе, чем когда-либо раньше. Сварог шагал к зданию столь же неторопливо. Он не прилагал никаких усилий к тому, чтобы Интагар стал участником сверхсекретного совещания в предельно узком кругу. Канцлер сам изъявил такое желание. Но о мотивах Сварог, как ему казалось, догадался. Интагара сюда привезли сутки назад, вчера утром, следовало... И Сварог полностью с канцлером согласился предварительно обстоятельно рассказать ему о кое-каких тайнах империи, в которой посвящен далеко не всякий лар, и массе необходимых подробностей, чем несколько часов и занимались Канила с Томми, как люди давно и хорошо Интагару знакомые. Даже Интагар с его умом и хладнокровием, впервые оказавшись в империи, да еще для участия в столь представительном совещании, испытывал нешуточную отрыбь и робость. Потом девушки доложили Сварогу, что с поставленной задачей очень, похоже, хорошо справились. Довольно быстро преодолев робость, Интагар сам начал задавать толковые и дельные встречные вопросы. Ну а вечером на него уже по просьбе Сварога которую канцлер принял без возражений и сам поговорил с принцем Диамер Санерилом, на Интагара пролилась кое-какая имперская милость. Здесь прямо-таки ничтожная, а вот на земле весьма даже не шуточная. Сейчас Индагар щеголял в новеньком мундире канцелярии земных дел, алым с зеленым обильно расшитым золотом. Три золотых птицы на красном стоячем воротничке означали всего-навсего чин премо-канцеляриста. Если каламбурить, невелика птица. В земной чиновичьей табели о рангах 14 классов, в империи 12, но сходства хватает. И здесь, как на земле, обладатели трех низших чинов приравнены всего лишь к сержантам, даже не гвардейским, армейским. Однако здесь есть свои нюансы, понятные лишь тем, кто, подобно Сварогу, хорошо знает имперские земные реалии. На земле обладатель даже самого низкого имперского гражданского чина неофициально приравнен к генералу. Империя порой кое-кого удостаивает чина или звания даже выше, но случается это довольно редко. Так что на земле Индагару обеспечены как почет, так и лютая зависть многих титулованных господ. Ну, перетерпят корявые. А пышность мундира – это уже инициатива предшественника Диамер Санерила. В канцелярии земных дел самые роскошные у чиновников империи мундиры. Даже обладатель самого низшего чина сияет золотым шитьем, а у высших чинов из-под него и мундирной ткани почти не видно. Главным образом на спине, но и она в должной степени украшена причудливым шитьем. Это не блажь и не прихоть, а точный расчет. Роскошь мундиров служит той же цели, что и откровенно вульгарная, а липоватая роскошь, с какой устроена резиденция Диамер Санерила. Любой житель земли, не исключая монархов, должен поневоле испытать должное почтение при встрече с самым мелким чиновничком канцелярии земных дел, выреженным гораздо пышнее, чем самые высшие земные придворные чины. Не говоря уж о генералах и маршалах, высокая политикас, наглядная агитация, хотя последний термин здесь и неизвестен, его аналогов полно и на земле, и в империи. Сварог присмотрелся. На лице Интагара он уже не заметил ни робости, ни оторопелости. Скорее уж там присутствовала некая мечтательность. Что было, конечно, сильно. До сих пор понятия «интагар» и «мечтательность» как-то не сочетались. «Ну, как настроение и самочувствие?» — весело спросил Сварог. «Интагар», с чьей бульдожьей физиономией так и не исчезла полностью мечтательность, не сказал, а именно что воскликнул. «Словами не опишешь, государь. Империя, такое совещание, наконец, этот мундир. Я рассыпался бы в благодарностях, но прекрасно знаю, что вы этого не любите». «Терпеть не могу», — кивнул Сварог. «Я вам уже говорил как-то, лучшей благодарностью будет отличная работа. Каковая скоро начнется. Надеюсь, вы уже достаточно собрались с духом, чтобы отбросить все эмоции и работать с присущей вам хваткой. Вы все же не юный кадет, получивший первый офицерский чин?» «Конечно, государь», — отчеканил Интагар, моментально согнав с лица остатки мечтательности и прочих посторонних эмоций, став прежним, хладнокровным и цепким бульдогом. «Полностью готов. Признаться, трудновато было обдумать и уместить в голове все, что мне рассказали и показали графиня де Гро и маркиза Томми. Но, смею думать, у меня получилось». «Вот и прекрасно», — сказал Сварог. «Головоломнейшая задача перед нами стоит, перед всеми, а потому...» Он замолчал, обернулся на стук распахнувшейся двери флигеля. По ступенькам легким шагом спустилась Канилла, в мундире со всеми наградами и знаками отличия, в начищенных сапогах, на сей раз не белоснежных пижонских, а строго уставных черных, при кортике со строгой косой, уложенной на спине овалом. Она лихо дала честь на ранерский манер. «Командир, докладываю, готово и собрано. Простуду вылечили еще вчера. следуя в зал совещания. Все это было произнесено без тени легкомыслия и улыбки, крайне серьезным уставным тоном. «Вольно, сержант», — сказал Сварог. «Шагом марш!» Она прищелкнула каблуками и направилась в сторону резиденции канцлера, не отбивая шаг, но и невольной штатской походочкой. Интагар, глядя ей вслед с несомненным одобрением, сказал: «Совсем другое впечатление, совсем другой человек, солидная, серьезная, будто и не она. Никаких себе куцых платьишек и дерзких вырезов. Вчера и она, и маркиза Томми были одеты и причесаны точно так же. Вот это я одобряю». И повторил: «Совсем другой человек». «Все зависит от места действия», — усмехнулся Сварог. «Здесь она на крайне важной и ответственной службе, прилагает все усилия, чтобы выглядеть как раз серьезной и солидной, без тени легкомыслия или ветрености. Кстати, она на хорошем счету. За ней числится парочка нешуточных достижений. Видели ее регалии? Их в данном конкретном случае зря не вешали. Тем более, что один знак отличия мой, а я подхожу с большим разбором». «Я верю, разумеется. Но тому, кто ее видел исключительно внизу, в крайне легкомысленном облике, верится не сразу. Когда они с маркизой вчера меня посетили, я их сначала даже не узнал». «Я же говорю, все зависит от места действия», — сказал Сварог. «Там внизу она просто-напросто развлекается, хотя порой и занимается серьезными делами. Отсюда и подол выше обычного, но не более чем на 2 пальца, и вырез поглубже на те же 2 пальца, и все остальное. В конце концов, ну чего другого вы ждете от девушки 20 с лишним лет, да еще красавицы?» Он стоял лицом к посадочной площадке и видел, как опустился знакомый, серый с алым брагант профессора Марлока, как его встретил молодой человек в лиловом, и они вместе без всякой спешки направились к резиденции. «И еще волосы», — проворчал Интагар. «Распустит до пояса. И ведь ей нравится, когда на нее глазеют». «Будь мы с вами красивыми девушками, Интагар, нам это тоже нравилось бы», — сказал Сварог. «Что касается волос, это уже излишние придирки. Даже замужней дворянке крайне неприлично показаться на людях с волосами, не уложенными в прическу. А незамужним этикет дозволяет ходить простоволосыми, как обе ваших дочки часто и поступают». «Вот то-то и оно», — мрачно сказал Интагар. «Об этикете мне обе дочурки и напоминали с улыбочками, когда пробовал их мягко наставлять. Давно уж не пытаюсь, бесполезно, отшутятся. И с точки зрения этикета будут совершенно правы, тут уж ничего не возразишь». Сварог посмотрел на часы. Время в запасе имелось. Давненько уж он собирался коснуться морального облика самого ревнителя строгой морали. Да все времени не находилось. «А вот сейчас держитесь, господин новоиспеченный премо-канцелярист». Он сказал не без вкрадчивости, едва ли не ангельским голосом: «Знаете, Интагар, я тут предпринял исторические изыскания, довольно несложные и не уходящие особенно уж далеко вглубь времен, во времена вашей юности. И вот что узнал. Во времена вашей юности девушки и юноши гильдии, которой вы принадлежали, шли на всякие модные ухищрения в одежде, как и члены других гильдий, дворяне и крестьяне. Сейчас практически то же самое, разве что большинство модных ухищрений изменилось. Молодые люди делали отвороты на голенищах сапог шириной не менее чем в ладонь, вместо темных шейных платков носили разноцветные, яркие. Шапки сбивали набекрень, непременно на левое ухо. Модно было еще расстегивать пуговицы на кафтане или камзоле через одну. И много еще всякого, лень перечислять. Конечно, домой все возвращались, тщательно приведя себя в порядок. Ваши отцы и матери на все это смотрели совершенно с тем же осуждением, с каким вы сейчас смотрите на немного укороченные девичьи платья. что ничуть не мешало всем вам, оказавшись достаточно далеко от родительского дома, вновь придавать себе самый модный вид. Было ведь дело, Интагар. И выглянище заворачивали, яркие платки носили и все прочее. «Приходилось», — проворчал Интагар не без смущения. «Нужно же было не ударить в грязь лицом перед друзьями. Да и девушки. Молодые мы были, ветер в голове». «Вот именно», — сказал Сварог. «Ключевая фраза. Молодые мы были, ветер в голове. Я могу сказать о своей юности то же самое». Интагар, в некоторых случаях проявлявший крайнее упрямство, продолжал безразличным тоном. «Вы правы, конечно, государь. Но есть еще граф Горжак и герцог Лемар». Еще более вкрадчиво, еще более ангельским голосом Сварог спросил. «А если мы вспомним о тетушке Талажи, хозяйке вполне приличного и процветающего кабачка «Индюшка и грабли» на улице Стекольщиков?» «Докопались-таки», — проворчал Интагар, не без смущения, глядя в сторону. «Это, конечно, ваши люди. У других не получилось бы, как ни старались». «Конечно, мои», — сказал Сварог. «Вы все эти годы мастерски конспирировались, но мои люди, в отличие от, как вы выражаетесь, других, располагают кое-какими техническими средствами. Успокойтесь. Просто не на что пенять. Дело совершенно житейское. Вы вдовец, тетушка Талажи вдова. Все у вас началось, когда вы уже оба овдовели. Обстоятельства скорее уж располагают к вам. Все это длится 12-й год, едва ли неустоявшийся брак. И на стороне вы оба у тех не ищете. Когда переехали в Латерану, приложили немало усилий, чтобы тетушке Талажи удалось обустроиться здесь. Деньгами помогли нешуточными. Похвально, право. Послушайте, Интагар, поговорим попросту, как мужчина с мужчиной. Почему бы вам на ней не жениться? Что мешает?» «Одно единственное», — с тяжким вздохом сознался Интагар. «Мы с Родой боимся, что дочки воспримут это как-то не так, и будут всякие сложности». «По-моему, вздор и надуманные страхи», — сказал Сварог уверенно. «Они у вас, девушки, умные. Я надеюсь, все поймут правильно. Вы, в конце концов, вдовец и еще не стары, а ваша подруга вовсе не разбивает семью. Я искренне надеюсь, вас не останавливает то, что вы теперь обладатель золотого дворянского пояса, а тетушка Талажи остается в медной гильдии, в городских обывателях. Если это так уж принципиально, я поручу моим людям и в два счета смастерят кучу вполне убедительных старинных бумаг, неопровержимо доказывающих, что тетушка Талажи старого дворянского рода, давным-давно катастрофически обедневшего. Такое в жизни случается без поддельных дворянских грамот, уж вы-то должны знать. Да нет, об этом, как о препятствии, вообще речи не идет». «Ну, тогда что вам мешает?» — спросил Сварог. «Вдобавок ко всему, обе ваши дочки вот-вот упорхнут навсегда из отчего дома, так что самое время ввести в него жену». «Да, я давно уже подумываю. Только никак не могу решиться уговорить Роду». «Это я-то». «Смешно, но так оно и обстоит. Не решаюсь». «Возьмите да решитесь», — сказал Сварог. «Это, конечно, тот случай, когда и король не волен приказывать, если он не дурак и незаконченный самодур. Я вам от чистой души советую. Наберитесь решимости. Попытаюсь, государь». С тем же упрямством Интагар добавил. «Только это совсем другое дело. Мы с Родой люди в годах, пожившие, а девчонкам, уж позвольте так их для надного случая именовать, по 20 с небольшим». Сварог прищурился. «Если вернуться к тем самым историческим изысканиям, во времена вашей юности. Насколько я знаю, порой молодые парочки где-нибудь на сеновале, в амбаре, в пригородном лесочке заходили дальше поцелуев и вольности руками. Случалось ведь, Интогар? Случалось. Вот видите, скажу по совести, меня порой чуточку царапает, когда вы попрекаете нынешнюю молодежь за те самые проказы, которых не чурались молодости. Смотрится, знаете, как-то и чуточку смешно, и вообще. Давайте договоримся. Вы никогда больше не будете разводить ворчания касаемо морали нынешней молодежи. Это опять-таки не приказ, а просьба. Впредь не повторится, государь, после короткого молчания заверил Интогар. Слово дворянина. Вот и прекрасно, сказал Сварог. А насчет женитьбы подумайте всерьез и решитесь, наконец. Забавно как-то получается. Вам не хватает решимости. Узнай, кто, долго смеялись бы. Ага, это явно за нами. К ним быстро шагал молодой человек в лиловом, подойдя, коротко поклонился с тем же бесстрастным видом. «Господа, вас просят. Совещание вот-вот начнется». Кабинет канцлера был Сварогу давно знаком. И далеко не впервые здесь собралась большая четверка. Яна, канцлер, профессор Марлок и он сам. Разве что добавились Канилла и Интогар. Но и на прошлых совещаниях всегда присутствовал кто-то, кроме них четверых. Еще когда начали рассаживаться, он почувствовал что-то вроде тягостного неудовольствия и очень быстро понял причину. Повторилась ситуация с багряной звездой. Лица у всех были озабоченные, чуточку встревоженные, но именно что чуточку. По большому счету, как и в прошлый раз, крепость королей, а Сварог уже не сомневался, что она существует, смертельную угрозу являла собой исключительно для Талара. Если вот прямо сейчас накроет, и температура упадет, скажем, до минус 50, все живое погибнет, и Талар превратится в мертвый ледяной шар и только. Остальные три обитаемых планеты это нисколечко не затронет. Там не обнаружено ни следа попыток искусственным образом в глобальных масштабах управлять погодой. Получится где-то даже и буднично. Повторится операция «Журавлиный клин». Все продумано и расписано, остается лишь отдать приказ. И Лары преспокойно уйдут на Сильвану. А Талар? Печально чуточку для империи, но не смертельно. Все держались, в общем, как обычно. Один Интогар чувствовал себя явно скованно. Он свыкся с Яной в облике баронессы Вольмер. Но сейчас это была императрица четырех миров. Одетая не столь уж пышно, и драгоценностей немного. Однако здесь она была исполнена не особо проявлявшейся внешне, но, безусловно, присутствовавшей спокойной величавости. Менее всего ее ощущал Сварог. Она столько ночей провела в его объятиях, столько времени прожила в его замках в Хельштаде и Латеране, да и по Талару они попутешествовали немало. Так что для него это была в первую очередь его девушка, а в Хельштаде еще и законная супруга, обвенчанная с ним по всем правилам. Остальные, конечно, держались иначе. Особенно Интогар. «Прошу внимания», — сказал канцлер. «Начнем». «Начать, я думаю, следует с результатов поисков. Как истори заведено, моментально подыскали название, поименовав поиски операции «Снег». На мой взгляд, не самое удачное название. Но и эти названия — такой пустяк. Итак, результаты». Пока что с ними был знаком только я. Остальные не торопились, решив подождать до совещания. Так вот, к Инбер Колпта стянули около 200 орбиталов наблюдателей. Примерно десятая часть того, чем располагают наши спецслужбы. Но больше не требовалось, иначе орбиталы стали бы мешать друг другу перекрывать отведенные каждому участки. Одновременно маркиз Оклер выпустил в море меж островами около сотни своих чисто морских автоматов-наблюдателей. В первую очередь они искали подводные входы в некие помещения. Как это было в случае с базами такеретов и поисками хозяев Дакаты, о чем должны прекрасно помнить все присутствующие, за исключением господина Интагара, но ему достаточно будет моего заверения, что эти сведения сейчас совершенно не нужны. Не так ли? «Разумеется, ваша светлость», — склонил голову Интагар. Канцлер продолжал бесстрастно. «Орбиталы работали более суток, а наблюдатели Оклера завершили поиски буквально час назад. Оклер для надежности провел поиски дважды. Результат нулевой. Никаких подземных входов не обнаружено. Только те прежние, в свое время уничтоженные, как и базы такеретов и жилища хозяев Дакаты. А что еще было с ними делать? Вы все помните то совещание». И орбиталы ничегошеньки не обнаружили. Все находки представляют интерес исключительно для историков и археологов. Старинные корабли на дне, несколько старых кладов и тому подобное дребедень, которые меня абсолютно не интересуют. Всех остальных, думаю, тоже. Результат, повторяю, нулевой. «Что у вас, лорд Сварог?» Сварог легонько развел руками. Он себя чувствовал чуточку виноватым, хотя вины на нем не было ни малейшим. «У меня обстояло, можно сказать, еще хуже», — ответил он. «Мои системы способны исключительно на визуальные и слуховые наблюдения». Подметив краем глаза выражение лица Интагара, явно незнакомого с этим термином, он добавил специально для него. «Вульгарно выражаясь, они способны только смотреть и слушать». «Моему предшественнику этого было достаточно. Другой наблюдательной аппаратуры у него не было. Он так никогда и не озаботился ее созданием, так что изготовить ее мои мастера не в состоянии. Разве что скопировать уже имеющуюся. Но кому это нужно? Короче говоря, я ушел, когда не прошло и часа. Это было бессмысленно оставаться там далее. Мои наблюдательные средства дублировали одну из функций орбиталов, и не более того. Конечно, я педантизма ради велел провести поиски по всей территории Инберколпта. Это отняло сутки с лишним, но результаты опять-таки оказались нулевыми. То есть все службы, и имперские, и ваши, «в равном положении», — констатировал канцлер. «В тупике, я бы уточнил», — сказал Сварог, понурясь. «Ну что же», — сказал канцлер. «По-моему, остается одно. Все выскажут свои предположения, то есть те, у кого предположения есть. Поскольку доказательных версий все равно не имеется, предположения нужны любые». «Самые фантастические!» Он криво усмехнулся. «Самые безумные!» «Все равно ничего другого не остается. Только громоздить предположения, надеясь, что все же, в конце концов, замаячит нечто». «Ваше Величество!» «Полностью согласна», — сказала Яна, слегка нахмурясь. «Действительно, ничего больше не остается?» Она бледно улыбнулась. «Должна сразу предупредить. Лично у меня никаких предположений нет, даже фантастических и безумных. Совершенно ничего не приходит в голову. Простите уж». «Ну что вы, Ваше Величество», — сказал канцлер. «Признаюсь уж откровенно, мне тоже ничего не приходит в голову». Наступило недолгое напряженное молчание. Яна с несколько отрешенным видом достала свой портсигар с крышкой, усыпанный большими сапфирами цвета ее глаз, сунула в рот сигарету. Краем глаза Сварог заметил на лице Интагара страдальческое выражение, точнее, его тень. Старый моралист, несмотря на ситуацию, оставался верен себе. Но не должна девушка 20 с лишним лет курить, особенно если она императрица. Это словно послужило неким сигналом. Сварог и Канилла достали свои портсигары, а канцлер с Марлоком — трубки. «Ох, простите, дамы и господа, я совершенно забыл», — с ноткой смущения сказал канцлер. «Прежде такая аппаратура никогда не использовалась, и я совершенно упустил из виду. Лейтенант Дегро, судя по выражению вашего лица, результат и у вас нулевой». «Вот именно», — кивнула Канилла. «Излучение всех ручейков во время снегопада не менялось. Оно и сейчас остается прежним. К случившемуся они явно не имеют никакого отношения. Я, конечно, скажу жуткую банальность», — произнес Марлок. «Но это как раз тот случай, когда отрицательный результат — тоже результат. По крайней мере, мы можем быть твердо уверены в одном. Ручейки к случившемуся не имеют никакого отношения. Правда, я не представляю, где это знание можно применить». «И вряд ли кто-то представляет», — сказал канцлер. «В таком случае остается одно. Те, у кого соображения есть, их выскажут. Начнем с вас, Марлок, я думаю. Как-никак вы единственный здесь ученый. Впрочем, есть еще и лейтенант Дегро, но пойдем уж по старшинству. Итак...» Марлок выпустил клуб дыма и задумчиво проследил, как он тает на потолке. «Соображение у меня одно единственное», — сказал он прямо-таки непререкаемым тоном. «Я совершенно уверен, что крепость королей существует и работает с неизвестных нам времен до нынешнего дня. Доказательств два. Они косвенные, по-моему, но весомейшие. Первое. Опять-таки, с неизвестных нам с точностью до года и даже десятилетия времен на Таларе сохраняются климатические условия, которые не могут существовать в природе. Могут быть исключительно результатом работы установки по глобальному. Вам понятно это слово, Интагар?» «Да, мне объяснили». «Отлично. Установки по глобальному управлению погодой в масштабах всего Талара. И это, безусловно, установка, созданная в доштормовые времена. Нет никаких свидетельств, что это дело рук наших предков. Конечно, сохранились сведения далеко не обо всем происходившем до вьюги, но все же я остаюсь при своем мнении. Будь это делом рук предков Ларов, хоть какие-то воспоминания сохранились бы в хронике Семи. Нужно будет изучить, наконец, материалы по вьюге», — подумал Сварог. «Сижу как болван, представления не имея, о чем, собственно, речь, ничем не отличаясь от Интагара. В том, что установка, безусловно, работающая в автоматическом режиме, существует и действует 5500 лет, лично я не вижу ровным счетом ничего удивительного. Все знают, как долговечны изделия живших до шторма людей. Рагнарок лорда Сварога, всякие устройства и приборы, простые и сложные, в некотором количестве попавшие в руки наших служб, до того, наконец, хорошо изученная к нынешнему дню база Стагар. Все это время она пребывала на морском дне, однако все там, ну, почти все, либо работает, я о компьютерах, пребывающих в спящем режиме, либо, может быть, приведено в действие. Кое-что мои люди в действие и привели, правда, практической пользы это не имеет никакой. Почему так обстоит со сделанными до шторма вещами никто до сих пор так и не смог объяснить. Но сейчас, по-моему, это совершенно несущественно. Второе. Этот загадочный снегопад можно объяснить исключительно неким изменением в работе работы крепости королей. Ставим уж за ней это названное, следуя старинным книжникам, пусть и не представлявшим, что это такое. Явление носило глобальный характер. Все шесть точек, из которых за 20 с лишним минут распространились снежные облака, закутавшие весь Талар, нами установлены точно. Их правильность, думается мне, служит лишним доказательством того, что мы имеем дело не с природой, а с творением человеческих рук. Вот, извольте. Он пробежался кончиками пальцев по световой клавиатуре своего компьютера, серебристого пенальчика размеров с портсигар Сварога, служившего тем же целям. Посреди кабинета, так что видеть могли все присутствующие, возник шар размером с арбуз. Точное изображение Талара, цветное и объемное. Интагар, для которого голография была в новинку, сделал удивленное движение, но тут же постарался придать себе невозмутимый вид. Со своего места Сварог видел пушистые, светившиеся бледно-желтым комки, эдакие клубочки 4-6, 2 у полюсов, 2 на экваторе. «Такая вот картина», — прокомментировал Марлок. 4 криволинейных отрезка, разделяющих точки на экваторе. Очаги совершенно идентичны до 10 долей Джайма. Природа такого не в состоянии обеспечить, если развивать мысль. И соображение о том, что крепость королей существует и работает прямо-таки автоматически, проистекает 2 объяснения происшедшего. Только 2. Других я не нашел, как не ломал голову. Либо установка все же дала в конце концов некий сбой, либо... Вы просили сумасшедших идей, канцлер. У меня есть одна. Либо кто-то сумел проникнуть в крепость королей и справиться с управлением. Кто, каким образом, зачем, я решительно не представляю. Ну, разве что принять версию чисто научного любопытства. Не столь уж безумная версия. Мы, ученые, такой народ, — усмехнулся он чуть смущенно. Мог найтись кто-то, охваченный неистребимым любопытством, наподобие того случая, когда графиня Дегро несколько непринужденно обошлась с аппаратурой лицея. 1000 извинений, графиня. Это не упрек и не ирония. Я просто привожу как пример. «Я понимаю», — кивнула Канилла и бровью не поведя. «Возможно, я двигаюсь в неверном направлении, и все же», — продолжал профессор, погасив изображение Талара. «Я представил себя на месте этого бесшабашного экспериментатора. Пожалуй, окажись я в состоянии управлять установкой, действовал бы примерно так же. Зрелище было крайне эффектное, а вот ущерб — ничтожным, если считать в масштабах планеты. У вас ведь есть уже какие-то доклады, лорд Сварог?» «Конечно», — кивнул Сварог. «Я поднял на ноги 1000 людей. Полиция, сельская стража, спецслужбы, чиновники, наконец, военные. Точнейших данных нет. Но уже сейчас можно составить некоторое представление. Погибло около 40 человек. Главным образом легко одетые деревенские детишки, оказавшиеся вдали от дома. Возможно, насмерть перепугавшиеся, начавшие бессмысленно метаться». Он с горечью покривился. «Самые маленькие детишки. Те, что постарше, сообразили, что следует бежать домой под крышу. Правда, есть погибшие среди них. Снегопад был чертовски густой. Тут и взрослый с трудом найдет дорогу. Он посмотрел на Канилу. Лейтенант Дегро рассказывала, что она едва не заблудилась в Латеране, которую неплохо знает. Что уж говорить о полях и лесах, где в таких условиях ориентиров вообще не найдешь. Дети. И застигнутые в дороге путники. Думаю, число погибших еще неизвестно полностью, но вряд ли оно будет так уж велико. Ущерб? Опять-таки минимальный. Пара дюжин кораблей угодили на морское прибрежное мелководье или налетели на речной берег, но затонуло, по тем данным, что пока имеются, 4 или 5, погибших около 10, они включены в общее число. Пара кровельщиков сорвалась с крыш, ну и тому подобное. Чисто материальный ущерб, если взять всю планету, уничтожен. Несколько пожаров, сверзившиеся в придорожные рвы карет, разбившиеся в портах ящики и бочки, когда из-за снегопада стало почти невозможно управлять подъемными кранами, и тому подобное. Есть одно единственное по-настоящему масштабное явление – цветы. Дикорастущие и те, что были на грядках, садоводов и клумбах. Изрядная часть погибла. Точный процент никто не подсчитывал. Я думаю, он никому не нужен, как не нужен был мне. И если брать в общем и целом, вы правы, профессор. В масштабах планеты ущерб ничтожен. Правда, это не означает, что я вслед за вами склоняюсь к версии о человеке. Я просто не в состоянии выбрать какую-то одну из двух версий. Возможно, вы тоже. Профессор помолчал, сказал задумчиво. Не могу сказать по недостатку данных, какая из двух версий правильная. Но твердо уверен, что их только две. И еще. Возможно, мне просто страшно хочется верить, чтобы правильно оказалась версия о человеке. «Почему?» — невозмутимо спросил канцлер. «Потому что она сулит гораздо меньше опасностей», — сказал Марлок. «Если это человек, он может в конце концов как-то себя проявить, будут шансы его обнаружить и взять. Тут уже чисто спецслужбистские дела». «В том, что я говорю, есть резон, лорд Сварог?» «Безусловно», — кивнул Сварог. «Если это человек, шансы появятся. А если это сбой, все может обстоять гораздо страшнее», — сказал Марлок. «Сбой может оказаться любым. Дикая жара или дикие морозы. И не на квадранс, на часы, на дни. Все живое очень быстро погибнет». Мы ведь не сможем вывести все население Талара, канцлер. «Не сможем», — сказал канцлер с каменным лицом. «Нереальная задача». «Что еще?» Марлок чуть растерянно развел руками. «Собственно, у меня все». «Лорд Сварог?» «У меня нет никаких соображений», — произнес Сварог, чувствуя, что каждое слово дается ему с трудом. «Ну, разве что еще раз перелопатить труды земных книжников в поисках зыбкого следа. Перерыть библиотеку Вентердерана, просмотреть все, что имеется в моем тамошнем компьютере. Я до сих пор не изучил все закрома. Но я бы не возлагал заранее на это больших надежд. Не знаю, что еще сказать». «Лейтенант Дегро», — Канила с унылым, едва ли не горестным видом, пожала плечами, понурилась. «Мне вообще нечего сказать. Что-то такое смутно вертится в голове, но четко сформулировать не могу. Следовательно, у нас остается господин Интагар». Канцлер уперся пытливым взглядом в помянутого. «Вы хорошо разобрались во всем, что вам рассказали лейтенант Дегро и капрал Ролатон?» «Пожалуй, да, ваша светлость», — не без осторожности начал Интагар. Конечно, далеко не сразу что-то понадобилось как следует осмыслить и уместить в сознание. А что-то сразу показалось очень понятным. Думаю, разобрался. Конечно, многие чисто научные подробности мне непонятны. Как и практически всем здесь присутствующим, скупо усмехнулся канцлер. Даже профессору не все понятно. Верно ведь, профессор? Вот видите? Так что не заморачивайтесь научными сложностями, Интагар. Они вам не нужны. Как и прочим. Не в них дело. Я вас пригласил по другой, весьма существенной причине. Мне необходим сторонний взгляд на происходящее. Умный человек со стороны. Вы прекрасно поработали в городском деле, выдвинув версию о страшном бородаче. Не стану вам чрезмерно льстить и говорить, что это имело решающее значение для победы, но сыграло очень большую роль. Очень. Вот и сейчас я хочу, чтобы вы взглянули на происшедшее со стороны, не с той точки зрения, что другие. У вас было достаточно времени, чтобы многое обдумать. Не правда ли? С вашим острым умом? Какие-то соображения у вас появились? Не бойтесь высказывать, как я уже говорил, то, что может показаться фантастическим и даже безумным. Все равно у нас нет ничего реального и разумного, так что сейчас годится абсолютно все. Итак, кое-какие соображения у меня появились, ваша светлость, сказал Интагар медленно. Вы правы. Времени было достаточно. Я размышлял весь вечер и часть ночи. Соображение. В первую очередь, на ум приходит одно. Возможно, вы ищете как-то не так, где-то не там. Я не могу сказать, как нужно искать правильно, где следует искать. Но вот это соображение прочно засело в голове, как гвоздь в сырой доске. Возможно, ищут как-то не так и где-то не там. Я мог бы рассказать одну примечательную историю, но она достаточно длинная, однако, по-моему, отлично иллюстрирует мои соображения. «Рассказывайте», — сказал канцлер. «Чего-чего, а времени у нас достаточно, причем его попросту не на что употребить». В его голосе явственно прозвучали приказные нотки. «Рассказывайте. Уж вы-то сумеете опустить ненужные подробности». Это было лет 25 назад, в Равене. Я тогда уже служил в полиции, правда, чин был небольшой, вроде капитанского. Жил тогда искуснейший вор, виртуоз в своем ремесле, граф Сагадар. Да, самый настоящий граф старинного рода, но из тех, кого именуют позор семьи. Когда он, как говорится, пошел по кривой дорожке, семейство от него отреклось, но не было возможности лишить его титула и герба. Такое может по закону только отец. А отец к тому времени умер. В чем-то он крайне походил на герцога Лемара. Ваша светлость, вы, впрочем, не знаете, кто это. Представьте себе, знаю. Столь же скупо усмехнулся канцлер. Просто невозможно плотно заниматься земными делами и не знать о герцоге Лемаре. Прямо-таки легендарная персона. В таком случае вы меня поймете. С облегчением вздохнул Интагар. Ничего не нужно объяснять. Сагадар был такой же почти легендарной персоной. Разница только в том, что Лемар занимается аферами, а Сагадар занимался исключительно кражами. Сущий талант, если только можно применить такое определение. Умел перемещаться бесшумно, как призрак. Любой самый сложный замок открывал едва ли не гвоздем или дамской шпилькой для волос. Кражи свои планировал самым тщательным образом. Сообщников, если и держал, то на десятых ролях, что вы не могли дать полиции уличающие показания. Иные полагали даже, что он в обмен на эти таланты продал душу нечистой силе или владел какой-то сильной магией. Правда, ни то, ни другое потом не подтвердилось. Люди из Багряной палаты это установили совершенно точно. Одним словом, он лет 5 был сущей головной болью сыскной полиции. Еще и потому, что по мелочам не работал. Дорогая ювелирка, ценный антиквариат, который может унести один человек в мешке, а то и в кармане, крупные самоцветы. В общем, такие вещи. Я не стану описывать все, что он наворотил за 5 лет. Это как раз будет ненужная подробность. Но наворотил он, ох, как немало. Одна коллекция старинных медалей герцога Кавербро чего стоит. Жила тогда вдовствующая герцогиня Нолисан, одна из богатейших дворянок королевства, титульная вдобавок. Поместья, иные с рудниками, огромное состояние, изрядное число драгоценностей, в основном фамильных. В ее коллекции драгоценностей самой дорогой была одна вещица. Собственно, несколько вещиц. Гарнитур с бриллиантами, купленный еще ее дедом. Диадема, колье, 2 браслета, 3 перстня, брошь. 87 крупных бриллиантов, причем черных. Цветные бриллианты в большой цене стоят гораздо больше обычных, такой же величины, особенно редки черные. Гарнитур в свое время изготовили в ювелирном торговом доме, крупном, старом. Он и сейчас существует. Камни для него ювелиры собирали в течение почти 20 лет на Таларе и на Сильване. Сначала старший в семье, потом, когда он умер, 2 его сына, которым перешло дело. Не помню уж, за сколько его продали деду-герцогине. Но когда произошла эта история, гарнитур оценивали в 3 миллиона ауреев золотом. Знаменитый был гарнитур. Мечта любого вора. Вот только добраться до него было трудновато. Герцогиня большую часть года жила в своем дворце, в титульном поместье. Дворец был форменным образом набит драгоценностями и золотом, так что охрана была постоянная и серьезная. Иногда герцогиня приезжала на большие королевские балы, правда, далеко не на все. Она к пожилому возрасту стала нелюдимой, все реже покидала поместье. Но всякий раз привозила гарнитур с собой. В ее городской дворец 4 раза за 7 лет пытались проникнуть лучшие воры, но каждый раз попадались. Последний случай был еще до того, как граф развернулся на полную и приобрел нешуточное мастерство. А потом случился очередной бал в честь рождения герцогини Арталетты. Король Конгер по этому случаю официальных торжеств, конечно, не устраивал, но праздновал пышно, хоть и под другим предлогом. Правда, многие знали, что к чему, но помалкивали. Это же Конгер, его уже тогда звали ужасным. Я к этому делу был причастен, можно сказать, с самого начала. Мой тогдашний начальник был очень хорошим полицейским. Я у него многому научился, умный был человек, хваткий, отлично играл в шакра-чатуранш и умел просчитывать на несколько шагов вперед. Он рассудил. О приезде герцогини уже многим известно. Значит, наверняка знает и граф. Не в его привычках упустить такой случай. Наша тайная полиция решила помочь сыскной. Там были только рады. Графом к тому времени занимались и мы. Некоторые его связи вели за границу через контрабандные тропки. Они тогда, как, впрочем, и теперь, были в ведении и тайной полиции. Правда, герцогиня категорически отказалась впустить во дворец наших людей, одетых лакеями. Очень своенравная была дама, считала, что ее люди справятся и сами, говорила, что они за много лет не допустили ни одной серьезной кражи. Так оно и обстояло, но раньше не было графа Сагадара. Когда стемнело, наши люди по всем правилам установили тайное наблюдение, оцепили дворец. Надежнейшим казалось образом. Но после полуночи клятый граф во дворец все же ухитрился проникнуть незамеченным. В будуаре герцогини в одном из комодов гарнитуры лежал. Один вооруженный слуга сидел в будуаре, второй похаживал в коридоре у двери. У графа была с собой обычная брызгалка, какие умеет делать любой ребенок. Только вместо воды там был настой цветков розовой альтиторы. А он, если подмешать в питье или просто брызнуть в лицо, вызовет мгновенный сон. Поэтому изготовление хранения настоя до сих пор числится среди уголовных преступлений. В общем, гарнитур граф взял, незамеченным выскользнул из дворца, понависавший над оградой ветки дуба выбрался на улицу. Но там-то его все же заметил один из сыщиков. Правда, поздно, когда граф был уже достаточно далеко и сворачивал за угол. Кинулись в погоню, увы, пешком. Неподалеку, на постоялом дворе, хозяин был сообщником, но это уже ненужная подробность. Граф оставил коня и умчался галопом. Ну, мы объявили тревогу по всему городу, довольно быстро установили. Граф, нигде не задерживаясь и не останавливаясь, понесся к себе домой. Его след потеряли в нескольких сотнях уардов от дома, но, получив новые донесения, поняли, он только дома может быть. Он ни за что не успел бы надежно спрятать добычу где-то по дороге. У него просто не было времени. Мы доложили министру. Он отдал приказ на свой страх и риск. В конце концов, граф ни за что не стал бы приносить официальную жалобу на произвол полиции. У него и до того несколько раз бывали обыски. Но они его только забавляли. Он шутил над сыщиками, приглашал задержаться подольше, напоминал, чтобы не забыли пошарить в отхожем месте и мусорной корзине. В общем, еще до рассвета туда вломилось едва ли не сотня человек. Людей было столько, что они форменным образом толкали друг друга локтями, словно зрители у ярмарочного балагана. Граф встретил нас, как и следовало ожидать, в халате, выглядел крайне раздосадованным. У него в спальне обнаружилась девица, между прочим, дворянка из приличной семьи, тут же заявившая, что граф оставался дома с тех пор, как солнце еще не зашло. Но мы-то знали точно. Начальник поставил на карту все, понимаете? Либо он, наконец, уличит Сагадара, либо будь что будет. А потому наши не церемонились. Если были основания подозревать тайник, пол вскрывали, обои отдирали. Если были основания думать, что в комоде или в столе имеется потайной ящик, мебель ломали к чертовой матери. Дом был небольшой, и его за несколько часов форменным образом разгромили. Правда, очень педантично и старательно. Граф все это время под присмотром двух наших сидел с девицей в спальне, пил вино, орал излюбленные ворами баллады. А его дворецкий, прохвост старый, ходил за нашими по пятам и тщательно записывал стоимость всего, что они сломали. У нас тоже имелись мастера своего дела, виртуозы. К рассвету мы форменным образом разнесли дом. От конька крыши до подвалов, конюшню, флигелек для слуг, поварню, вообще все. И ничего не нашли. Туда съехались лучшие наши люди. Они клялись всеми богами, в каких кто верил. Гарнитура нигде нет. Просмотреть тайник они не могли. Места он занимал не так уж много, но и не так уж мало. Интагар изобразил руками. Когда рассвело, взялись за небольшой сад. Чуть ли не с лупами осматривали траву, искали свежевскопанную землю. В кроны деревьев заглядывали. Был случай, когда в похожих обстоятельствах вор спрятал ожерелье в птичьем гнезде. И снова ничего. Гарнитур словно в воздухе растаял. «Минутку, минутку!» Канцлер словно бы с некоторым азартом выбросил руку. «А тот постоялый двор, его хозяин?» «Об этом подумали сразу же, ваша светлость», — сказал Интагар. «Постоялый двор тут же был занят нашими людьми. Его обыскали примерно так, как дом графа. Ничего не нашли. Хозяин не успел бы ничего никуда вынести. И все-таки гарнитур мы нашли. Правда, по чистой случайности, а могли бы и не отыскать. У графа на крыльце, по обе стороны лестницы, стояли два каменных волка, старой работы в натуральную величину. Суета стояла нешуточная, люди порой мешали друг другу. Один сыщик нечаянно сильно толкнул другого, а тот устал после бессонной ночи и нешуточных трудов, еле на ногах держался. Он не устоял, со всего маху рухнул на одного из волков. А мужчина был рослый, крупный. «Волк, возьми да и упади. Да на части раскались». Что оказалось, граф еще за несколько дней до кражи ночью с помощью того самого дворецкого и еще парочки слуг подменил одного из волков пустотелой гипсовой копией. Очень хорошая была работа. Графу она обошлась 500 золотых, но игра свеч стоила. Копию и при дневном свете нельзя было отличить от второй статуи. Под хвостом у него была оставлена большая дыра. Туда граф гарнитуры спрятал. Потом они за какие-то минуты утопили каменного волка в колодце, а гипсового поставили на его место. Не упади на него наш человек, так бы и не обнаружилось. Граф легко выиграл бы суд, пришлось бы возместить ему все до грошика, а гарнитуру можно было оставить на месте несколько лет. В конце концов, наблюдение бы Сагадара сняли, фальшивый волк был покрыт стойкой краской, замешанной на каменной пыли, мог долго выдерживать любую непогоду. А добыча стоила того, чтобы продержать ее в тайнике не один год. Чистейшая случайность нам помогла. Понимаете, ваша светлость? Мы искали не там и не так. «Ну что же», — задумчиво сказал канцлер. «Любопытная история. Я понял, кажется, куда вы клоните. Нужно искать не там и не так. Остается как следует подумать, какой смысл в эту формулировку вложить. Но идея неплохая». «Ага!» Вдруг прямо-таки ликующе воскликнула Канилла, вскочила. Щеки у нее разрумянились, глаза блестели. «Интагар, я вас обожаю!» «Пока я вас слушала, сообразила, наконец, что за мысль в голове крутилась». «Прекрасно, что появились какие-то новые идеи», — сухо сказал канцлер. «Однако, лейтенант, не будете ли столь любезно сесть и излагать свои мысли менее эмоционально?» Не похоже, чтобы он сердился, просто легонько нахмурился в воспитательных целях. Сварог на его месте держался бы точно так же. Опомнившаяся Канилла торопливо уселась, ее щеки чуть порозовели, уши едва не горели. «Докладывайте», — сказал канцлер, уже не так сухо. «Если крепость королей и в самом деле существует, и если она создана до шторма...» Канилла старалась говорить самым, что ни на есть, официальным уставным тоном. «Быть может, стоит ее поискать на той стороне? Возможности у нас есть. Строительство такого объекта займет не недели и даже не месяцы. Судя по времени, они уже довольно близко к шторму, В любом случае, мы получим какую-то информацию. Представления не имею, чем это поможет нам, но это единственная реальная конкретная акция, которую мы в состоянии провести». Думал канцлер недолго, какой-то квадрант с минуты. У Сварога пронеслось в голове. «Вот черт!» У самого в голове крутилось что-то такое смутное, не перелившееся в четкие формулировки. Нужен был толчок, как не раз уже случалось в подобных ситуациях. Интагар вновь на высоте. «Ну что же», — сказал канцлер уже далеко не так сухо. «Что-то в этом есть. Вы совершенно правы, лейтенант». «Ничего другого, конкретного и реального, мы просто не в состоянии сделать, потому что не представляем, что именно делать. В таком случае...» «Интагар, у вас такой вид, словно вы хотите еще что-то сказать. Я прав?» «Я бы хотел, ваша светлость, но боюсь выйти за пределы отведенных мне рамок». «Вздор, вздор!» — нетерпеливо сказал канцлер. «Говорите!» «Мне пришло в голову, безусловно, господин профессор, знаток своего дела, и я не осмелился бы с ним вступать в дискуссию на чисто научные темы. Однако господин профессор объясняет мотивы человека, если мы допускаем, что там есть человек, одной только научной любознательностью, но человеческой натуре свойственны и другие побуждения». Он замолчал. Уже понукающе канцлер сказал: «Да говорите вы!» «Итак, там есть человек. И, надо полагать, человек весьма и весьма непростой. Если он сумел найти крепость королей, проникнуть туда и даже привести тамошнюю машинерию в действие. У него могут быть и другие мотивы, кроме научной любознательности. Сплошь и рядом бывает еще и корысть. Что, если это демонстрация своих возможностей? Демонстрация силы? Возможно, последует некий ультиматум. Возможно, он захочет что-то получить. То ли своего рода вознаграждение кладоискателю, или немаленькое, то ли, если уж взять крайности, захватить Талар. Вполне возможно, я вторгаюсь в область тех тайн, куда не имею права вторгаться. Но я хотел бы задать вопрос. Задавайте. Вы и так по уши в государственных тайнах. Канцлер усмехнулся с давно знакомым Сварогу лукавым прищуром. А главное, мы с вами люди циничные, как всякие государственные деятели. Я попросту не усматриваю в этом мире тех, кому вы могли бы эти тайны выдать. Спрашивайте. «Ваша светлость, как вы поступите, если ультиматум будет таким? Либо вы навсегда покидаете Талар, либо он погибнет. На планету обрушится лютый мороз или лютая жара». «Ответить просто», — сказал канцлер спокойно. «Разумеется, мы уйдем. Если вопрос будет стоять именно так... К чему обрекать на бессмысленную смерть миллионы людей? Честно вам признаюсь, потеря Талара, чтобы под этим не понимать, для империи, в общем, пройдет безболезненно, не считая морального урона, но его в серьезных делах в расчет не принимают. «Слышал бы это принц Диамер Санерил», — подумал Сварог. «Вот уж для кого потеря Талара... Чтобы под этим не понимать, самое скверное, что может случиться в жизни. Если переставить слова в мировом шлягере, то бишь интернационале, кто был всем, станет ничем. Канцелярия земных дел для него — смысл жизни». Он встрепенулся, услышав свое имя. «Думаю, и король Сварог поступил бы так же». С непонятным выражением лица произнес канцлер. «Безусловно», — ответил Сварог едва ли не моментально. Коли уж на одной чаше весов мои короны, а на другой жизнь миллионов людей, к черту короны!» Он действительно так и поступил бы, ушел. И лучше не думать, сколь скучной и беспросветной станет тогда его жизнь, теряющая смысл. Но миллионы жизней — это миллионы жизней. «Вот видите, — сказал Интагар, — если крепость королей так и не отыщется, этого узурпатора будет просто невозможно взять. Сам он, вполне вероятно, пожелает восседать на престоле, на престолах, во всем блеске, но в крепости могут остаться его сообщники. А наличие сообщников я бы допускал заранее. Сомнительно, что такое дело можно провернуть в одиночку, даже если человек не вполне обычный. Никто не решится что-то против него предпринимать. Чересчур уж велик риск. Вот и все. На сей раз канцлер раздумывал гораздо дольше. «Ну что же», — сказал он наконец, — «нельзя исключать и такую возможность. Представления не имею, что это за человек и каким образом ему удалось. Но вы совершенно правы, Интагар. Кроме бескорыстной страсти к научному познанию, есть много других, гораздо более корыстных мотивов. Знаете, если вы правы, это нашу задачу чуточку облегчает. Мы можем получить какой-то след. Ультиматумы не падают с чистого неба. Кто-то еще хочет высказаться? Нет? В таком случае я бы закрыл совещание». Он вопросительно посмотрел на Яну. Она кивнула, и ее лицо оставалось почти спокойным. «В таком случае совещание закрыто», — сказал канцлер. «Господин Интагар, вы свободны, и примите мою благодарность. Остальных прошу задержаться. Да, Ваше Величество, думаю, вы не будете против, если я поручу руководство операции лорду Сварогу. В конце концов, на той стороне работают главным образом его сотрудники из 9-го стола и 8-го департамента. Мало мне было головной боли, не без грусти подумал Сварог. Но что поделаешь, придется. Ничего не имею против, наоборот, поддерживаю, сказала Яна и встала. Что же, я вас покидаю. Нет нужды присутствовать при разработке операции. Интагар, вы можете лететь со мной. Я собираюсь в Латерану. Канцлер был настолько любезен, что поместил манор над медвежьей берлогой. С вашего позволения, Ваше Величество, я остался бы и подождал лорда Сварога. Как хотите. Всего хорошего. Она коротко поклонилась и вышла всегдашней летящей походкой. А вот Интагар вышел следом совершенно незнакомой походкой. Едва ли не плелся, сутулившись. Сварог впервые видел его таким. Ну, ничего удивительного. Я чувствовал бы себя столь же пришибленным, но не раздавленным. В 33 морских черта! Еще побарахтаемся! Рано опускать руки! Когда почти через час они закончили, Каниллу с Марлоком канцлер отпустил, а вот Сварога попросил остаться. И едва за вышедшими захлопнулась дверь, сказал энергично. «Лорд Сварог, вы не мальчик, чтобы напоминать вам лишний раз, но ситуация такова, что все силы на операцию крепость. Замок герцога Латери — небезынтересная штука, и не более того». Что бы там ни нашлось еще, о чем мы пока не знаем, уже ясно, что речь идет о зле привычном и практически неопасном. Оно всего-навсего считалось давно исчезнувшим, но это уже детали. Черные алхимики — это сейчас настолько несерьезно. «И все же я рискну противоречить, канцлер», — сказал Сварог решительно. «Подготовка к операции «Крепость»? Как мы только что рассчитали, отнимет еще почти сутки. Причем я буду абсолютно не нужен, работать будут другие. А у меня уже все готово. Штурм замка проработан, люди в готовности, Осталось только нажать кнопку. Мы вполне успеваем, даже если начнем не прямо сейчас, а ближе к ночи. Чтобы в замке отправились ко сну те, кто мне нужен в первую очередь. Мне совершенно нечем будет заняться эти сутки. Мне и лейтенанту Дегро. Ей тоже не найдется дело на стадии подготовки. Немного подумав, канцлер поджал губы. «Ну, ладно, ладно. В конце концов, вам и в самом деле нечем заняться, пока операция не началась. Еще раз напомню, будьте постоянно на связи со штабом операции. Мало ли что может случиться. Если ситуация изменится, поручите продолжать все кому-то. У вас, надеюсь, есть такие люди? И немедленно вылетайте». Интагар дожидался Сварога у подножия ведущей в резиденцию лестницы. Не похожий на себя, подавленный, но не разбитый. «Вы так и торчали здесь?» — спросил Сварог, неторопливо направляясь к посадочной площадке. «Зря. Сидели бы во флигеле». «Душа не на месте, государь». «А у кого она сейчас на месте?» — проворчал Сварог. «Не беспокойтесь, уж вас-то семейством я не брошу. Если что-то и случится, вряд ли это произойдет молниеносно. Наверняка успею увести всех, кого наметил». «Благодарю, государь. Однако, что это будет за жизнь, если не станет Талара? Вы и представить себе не можете?» «Могу», — сказал Сварог суховато. «Так уж обернулось, что это и мой Талар. Не вешайте носа, Интагар. Побарахтаемся еще». «Государь, мне не полагается знать, что такое та сторона и о каких акциях идет речь?» «Разумеется, он присутствовал, когда вскрыли потайную комнату, где был ведущий на ту сторону балкон и наблюдал с балкона ту сторону. И прекрасно знал, что и люди Сварога, и сам Сварог, и Яна регулярно туда уходят. Однако во все прочее был не посвящен. Отнюдь не потому, что Сварог собирался держать это от него в тайне. Просто-напросто Интагару пока что не находилось применения на той стороне. А бесполезными тайнами и знаниями сам Интагар, прагматик до мозга костей, совершенно не интересовался». «Тут другое», — сказал Сварог. «Просто-напросто там, в месте, о котором идет речь, вашим талантам применения я не вижу. Вы ведь и сами не интересуетесь тем, что считаете бесполезным для практической работы». «Понимаю. В самом деле, просто я хотел бы оказаться хоть чем-то полезен сейчас». Впервые в жизни он так смотрел на Сварога, как перепуганный малый ребенок смотрит на отца. Папа умный, большой и сильный, он-то играючи справится с любыми неприятностями. А если папа и сам не просто растерян, откровенно признаться, чуть испуган? Как бы ни обстояло, говорить такое ребенку нельзя. Отец должен оставаться непререкаемым авторитетом, олицетворением ума и силы. «Если вы потребуетесь, я вам непременно скажу, как же иначе», — веско заверил Сварог. «Тьфу ты!» Он вытащил портсигар и, прочитав донесение дежурного девятого стола, поморщился. «Вот уж что сейчас совершенно неинтересно. Очередная мелкая заварушка в вольных манорах. Какая-то бойкая девица, предположительно каталонская дворянка, собрала неизвестно на какие шиши конный отряд, нагрянула в княжество Шалуат, объявила ваганум по всем правилам и довольно быстро взяла столицу. Армии там практически нет, ополчение князь собрать не успел и предпочел сбежать на корабле. И никакие законы не нарушены». «Вот именно», — сказал Сварог. Вагоном никто не отменял. Теоретически рассуждая, кто-нибудь и мне может объявить вагоном в любом из моих королевств. Другое дело, что я этакого прыткого субъекта быстренько по стенке размажу. Но с юридической точки зрения все было бы по закону. Черт ее знает, что и в Шалуате понадобилось. Одно из самых убогих и бледных вольных маноров. Единственное достоинство, поскольку он стоит на Этеле, имеет право торговать флагом морским и речным. Не знаю точно, но подозреваю, что это и есть главный источник средств к существованию как самого князя, так и многих его подданных. Ну, от калаунских девиц можно ожидать чего угодно, в том числе и таких вот выходок. Мышиная возня, особенно теперь, когда у нас нешуточная проблема взгромоздилась на шею. «У вас там кто-нибудь есть?» «Два надежных человека», — сказал Интагар. «Дыра жуткое убожество, но с одной стороны граничит с Ронеро, с другой примыкает к Этелу. И до Равены всего-то два дня конного пути неспешным аллюром. Серьезных торговых путей там нет, есть более удобные, но контрабанда мелким ручейком течет, и шпионы порой проскальзывают, так что приходится присматривать. Прикажете связаться с ними?» «Не стоит», — поморщился Сварог. «Я же говорю, мышиная возня, особенно сейчас. С князем я не знаком, глаза не видел. А мне, в общем, глубоко плевать, кто там сидит на тамошнем убогом троне. Старый хрен, у которого даже порочных страстишек нет. Как и каких бы то ни было достоинств. Или хваткая каталаунская девчонка». И повторил, пожимая плечами. «Черт его знает, что и в Шалуате понадобилось. Если смогла собрать достаточно сильный конный отряд, значит, деньги есть». «А с Шалуата много не возьмешь. Разве что княжеский титул прельстил. Всякие у людей бывают амбиции бзики. Абсолютно неинтересно. Все равно будет по всем правилам представляться мне как высокому покровителю вольных маноров. Вот и посмотрим, что за девица». Он фыркнул. «Хорошо бы была симпатичная. Приятнее будет утверждать во владении. Я с чисто эстетической точки зрения на это смотрю. Уродинка или неприятная мужеподобная девица на княжеском троне — это все же не то. Ну, Интагар, не вешайте нос и смотрите соколом. Не из таких переделок выходили. Опасности лучше встречать шутками-прибаутками, так гораздо легче. Смотрите соколом». «Попытаюсь, государь», — ответил Интагар угрюмо.